Глава 29. Хлоя. 3 дня прошли как один миг. Мы никуда не выбирались, никого не принимали, а только наслаждались обществом друг друга, рассказывали о своей жизни, разных интересных случаях, происходивших с нами, о детстве, семье, родных. Это было волшебное время, которого мне никогда не забыть. Я была как в раю, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным вместе с любимым. Но одна только мысль, что всего через несколько дней и все навсегда закончится, омрачала мое настроение. Как бы я ни отгоняла эти мысли прочь, но они не забывались ни на секунду. Тянуть дальше уже было некуда. И я решила начать этот сложный для меня разговор. «Девочка моя, ты почему такая грустная? Что с тобой?» Мы ужинаем на террасе в лучах заходящего солнца. Погода стоит прекрасная. Хамдан, как всегда, пытается меня удивить разнообразием восточной кухни, но все мои мысли только о предстоящем расставании. Я очень скучаю по дому, по своей семье, по маме. «Моя грустная Хариба, что мне сделать для тебя, чтобы ты не скучала? Ты только скажи, я все сделаю». «Это невозможно. Ты не сможешь. Забудь». Я глубоко вздохнула и опустила глаза. Но я не играю, моя душа действительно разрывается на мелкие кусочки только от одной мысли о том, что нам придется расстаться, и потому я мечтаю уговорить его пойти со мной. «Девочка моя, скажи, чего ты хочешь? Я сделаю все, что смогу. Не могу смотреть на эти грустные изумруды». И, притянув меня к себе, поцеловал в глаза. «Я хочу вернуться к себе на родину, увидеться с мамой, с бабушкой». «Есть вариант получше. Я отправлю за ними своих людей. Пусть они переезжают в Шаддат и живут здесь, в нашем доме, и всегда будут рядом с тобой». И с надеждой посмотрел на меня. «Это невозможно. А давай мы с тобой вместе отправимся на мою родину?» Уже я смотрю на него с надеждой. «Нет, моя девочка, это исключено». «Хамдан, пожалуйста, мне обязательно нужно вернуться. Пойдем со мной». «Хлоя, о чем ты говоришь? Никуда я не пойду. И тебе не позволю». Его удивленные глаза останавливаются на мне. «Я тебя умоляю, пожалуйста!» Схватив его за рубашку и уткнувшись ему в грудь, я тихо плачу и шепчу. «Пойдем со мной, Хамдан, пожалуйста!» «Что с тобой происходит, девочка моя? Почему ты плачешь?» Приподняв мое лицо за подбородок, свободной рукой вытирая слезы, непонимающе смотрит на меня. «Что с тобой?» «Хамдан, я не хочу расставаться с тобой, но мне надо уйти. Очень надо!» «Почему тебе надо уйти, Хлоя? Ты можешь мне объяснить?» Развернув меня к себе за плечи, непонимающе смотрит в лицо. «Что ты молчишь?» «Я не могу тебе объяснить. Так надо!» «Забудь об этом. Ты слышишь меня? Я никуда тебя не отпущу. И не надо плакать. Мы никогда не расстанемся, ты поняла?» «Поняла». Выдыхаю я негромко. Это бессмысленная затея. К сожалению, он никогда не согласится на это. А жаль. Нам не пришлось бы расставаться. Хамдану ничего не угрожает. Если он придет в наш век, над ним не будет давлеть толща времени. Она останется за ним. Но это все несбыточные мечты. У меня есть только один выход. Не возвращаться больше к этой теме и тайно уйти в ночь полнолуния. Хлоя. Нас сегодня пригласили на обед король с королевой. Это была хорошей идеей со стороны Амали. Со дня свадьбы мы так и не увиделись. Нам было много чего рассказать друг другу. За этот месяц мы очень с ней сдружились. Да и перед тем, как уйти, мне хотелось повидаться с ней и проститься. Мы сидим вчетвером за небольшим столом. Это наш узкий круг друзей. И потому отослали всех слуг и придворных, чтобы не мешали. И с удовольствием общаемся друг с другом. Амаль выглядит прекрасно. Просто светится изнутри и без конца улыбается. Временами они с украдкой поглядывают с Махди друг на друга, впрочем, как и мы с Хамданом. «Кстати, раскололся преступник, пытавшийся убить Хамдана», сообщает Махди, и мы все с интересом повернулись к нему. «Он работал на покойного Мустафу, известного аптекаря, у которого в тот день загадочным образом остановилось сердце. Ему было приказано убить Хамдана и достать его сердце из груди». Мы с Амаль непроизвольно вскрикнули, и в ту же секунду Хамдан накрыл своей сильной рукой мою ладонь, лежавшую на столе, и сжал ее. Махди спокойно продолжил. Сальва так жаждала завоевать сердце Хамдана, что отец решил сделать подарок и преподнести ей сердце любимого на золотом подносе. Правда, он оговорился сразу, что Сальва не знала об этом решении отца. Мы с Хамданом переглянулись, вспомнив ту памятную сцену в комнате во дворце, случайной свидетельницей которой оказалась я. «А где она сама? Вы поймали ее?» – спрашиваю я. «Нет, ее никто не видел с того дня. Но ее не за что ловить. Она не совершила ничего криминального». Тут уж мы с Амалем мгновенно переглянулись. «Если бы», – проговорил Хамдан, – «с ней не все так просто». «Мои люди поймали доверенное лицо Сальвы, который выполнял ее тайные преступные поручения. Он такое успел рассказать про нее. Я думаю, тебе будет интересно это послушать». «Правда? Очень интересно. Я с удовольствием послушаю, тем более, что следствие еще не закончилось по этому делу», – заинтересовался Махди. «Я распоряжусь, чтобы завтра же его доставили к тебе», – отозвался Хамдан. «А что говорит служанка?» – обращаюсь я к Махди. «Почему она пошла на это? Ради денег или все-таки у нее были другие мотивы?» «А вот служанка Амали, которая тайно работала на этого аптекаря и которая была поймана благодаря Шадии и кузнецу на месте преступления, найдена мертвой». «Как?» – почти одновременно воскликнули мы с Амаль. «Монеты, которыми с ней расплатился аптекарь, были обработаны сильнодействующим ядом. Часа через три, когда открыли комнату, где ее заперли, она уже была мертва и вся покрыта волдырями и язвами». «Удалось выяснить, что это за заговор был вообще», – поинтересовался Хамдан. «Оказалось, что аптекарь давно планировал отравить всю верхушку власти Шаддада, но почему, так и осталось непонятным. Эту тайну он унес с собой в могилу. Самое главное, что никто не пострадал». «Да, с этим было трудно не согласиться». «А у нас хорошая новость», – заулыбалась Амаль. «Шадия с Басымом женятся на следующей неделе, поэтому сейчас у них приготовление в самом разгаре, а мы помогаем всем необходимым». «Какая хорошая новость! Я так рада за них», – воскликнула я. «В знак благодарности за верную службу я назначила ее командовать огромным отрядом дворцовой прислуги. Знаю, что будет сложно, но она справится. Она не только умная, она девочка-кремень», – заключила Амаль. «Прекрасная пара, а самое главное – очень надежные люди», – искренне порадовалась я за них. «Если бы не Басым, может быть, меня сейчас и на свете бы не было». «Вполне возможно», – произнесла Амаль и демонстративно посмотрела на Хамдана. «Когда Хамдан отправил тебя на плаху, то Басым, имея невесту, ни секунды не раздумывая, согласился на тебе жениться, только чтобы сохранить тебе жизнь, при этом зная, что может лишиться головы за фиктивный брак». Все взоры тут же устремились на Хамдана. «Не волнуйтесь, девушки», – миролюбиво произнес Хамдан, обнимая меня. «Я все время был рядом и руководил процессом. Я был очарован златовласой незнакомкой с изумрудными глазами, и потому ей ничего не угрожало. По моему плану, никто не должен был претендовать на нее, только мой человек, и только для отвода глаз толпы». «Значит, эти ужасные обвинения Хлои в колдовстве – твоих рук дело? Это было частью твоего плана?» – искренне изумилась Амаль. «Ты страшный человек, Хамдан!» «Я не мог позволить загадочной Харибе вылететь из клетки и навсегда потерять ее. Но ваш кузнец оказался шустрее и опередил его. И увел мою же добычу прямо у меня из-под носа», – воскликнул он, улыбаясь. «Какие страсти тут кипели, пока меня не было в городе!» – рассмеялся Махди. «Я столько всего пропустил!» «Хлоя, вы с Хамданом так и светитесь от счастья. Не могу представить, как же вы сможете расстаться?» Пока мужчины обсуждали свои мужские вопросы, мы с Амаль устроились на балконе поболтать о своем, о девичьем. «Мне даже думать об этом больно. Не представляю, как смогу жить без него. Попробуй уговорить его уйти вместе с тобой». Амаль с надеждой посмотрела на меня. «Пробовала. Бесполезно. Даже думать об этом запретил». «А может, сказать ему правду? Может, тогда согласиться?» «Правду? Так он ни за что не поверит в нее. В лучшем случае покрутит пальцем у виска и назовет меня дурой. В худшем пригласит экзорциста, но и в том, и в другом случае просто запрет, чтобы я не сбежала, понимаешь? И тогда я не смогу уйти и тупо умру. Но почему? Почему? Вы же просто созданы друг для друга. Что ты у себя там, что он здесь. Вы же зачахнете от тоски друг по другу. Как я, когда чуть не потеряла Махди. Я уже чахну. Как представлю, что расстанусь с ним навсегда. А представляешь, что будет с ним? Гордый Асад Аль-Шарк возненавидит весь женский род, когда узнает, что от него втихаря тайно под покровом ночи сбежала невеста. Ко всей горечи от разлуки прибавится еще удар по самолюбию. Самое обидное, что он так и не узнает, почему ты с ним так поступила. А что ты советуешь? В том-то и дело, что здесь нечего советовать. Любое твое неосторожное слово, и он тебя просто запрет, чтобы ты не сбежала. Ты ведь уже продемонстрировала ему, что умеешь это делать. Как бы мне хотелось остаться. Я буду очень скучать по Шаддаду и по всем вам. Я никогда не забуду все, что ты сделала для меня и Шаддада. Я так привыкла к тебе, Хлоя. И мне тебя очень будет не хватать. Мы тепло обнялись с Амаль, понимая, что уже больше никогда не увидимся.